Люди так же легко расстаются и с вещами. Один холодильник ничего не стоит заменить другим. И дом тоже, если он всего лишь набор удобств. А жену? А веру? А партию? Тут даже нельзя быть неверным. Чему будешь неверен? От чего далек и чему неверен? Человек стал пустыней. Да чего же они благоразумны и невозмутимы, эти люди толпы? А я вспоминаю о бретонских моряках, что причаливали некогда в Магеллановом проливе, о воинах иностранных легионов, в чьи руки отдавали города, о спутанных в тугой узел жадных страстях и нестерпимой тоске. Такими всегда были мужчины, согнанные в кучу, стиснутые суровыми рамками солдатчины. И всегда, чтобы держать их в узде, требовалась крепкая жандармерия, крепкие нравственные устои, либо крепкая вера. Но никто из них не отказал бы в уважении простой пастушки. А сегодня человека усмиряют игрой в карты, в белот или в бридж, смотря по тому, из какой он среды. Просто чудо, как нас оскопили. И вот, наконец, мы свободны. Нам обрубили руки и ноги. Теперь мы вольны шагать, куда вздумается. Но я ненавижу наш век, когда под гнетом всеобщего тоталитаризма человек становится тихой, смирной и послушной скотинкой. А нам внушают, что это нравственный прогресс. Для марксизма человек – производитель материальных ценностей, а главная задача – их распределение, совсем как на образцовых фермах. В нацизме я ненавижу тоталитаризм, ибо он тоталитарен по самой сути своей. Рабочим Рура предлагают на выбор Ван Гога, Сезанна и лубочную картинку. Естественно, он выбирает лубок. И это истина народа. Будущих Сезаннов, будущих Ван Гогов, людей крупных, самобытных, чуждых приспособленчества загоняют в концлагере. А покорное стадо пичкают лубочными картинками. А куда идут в наш век бюрократии Соединенные Штаты? Да и мы тоже. Человек становится роботом, термитом. Вся его жизнь проходит между работой у конвейера и игрой в белот. Человек оскоплен, лишен творческой мощи. В деревне уже некому создать песню или танец. Человека кормят стандартной культурой массового изготовления, как быка сеном. Таков он современный человек. А я думаю, и 300 лет не прошло с тех пор, как писали принцессу Клевскую, или до конца жизни затворялись в монастыре из-за несчастной любви. Так сильно, так пламенно тогда любили. Разумеется, и сегодня люди кончают самоубийством. Но их страдания сродни зубной боли. Невыносимо, но ничего общего с любовью. Конечно, это лишь начало. Мне нестерпима мысль, что в жертву германскому молоху приносят все новое поколение французских детей. Под угрозой сама плоть и кровь страны. Но когда она будет спасена, придется решать важнейшую задачу – коренной вопрос современности. Вопрос о предназначении человека. Ответа ни у кого нет. И мне кажется, наступают такие беспросветные времена, каких еще не знала история. Мне все равно, если меня убьют. Что уцелеет после войны от всего, что я любил? А мне дороги не только люди, но и обычаи, и неповторимые интонации, и некий духовный свет. Завтрак под оливами на провансальской ферме и Гендель. Мне плевать, что уцелеют вещи. Важна определенная связь между вещами. Культура не в вещах, но в незримых узах, которые соединяют их между собой именно так, а не иначе. У нас будет вдоволь отличных музыкальных инструментов массового производства. Но что станется с музыкантами? Возможно, меня убьют. Наплевать. Возможно, меня разнесет в клочья взбесившаяся летучая торпеда. эти махины уже не имеют ничего общего с настоящим полетом,